как это бывало некогда где-нибудь в прованской или бретанской глуши, так и теперь воинственные птицы, расцвеченные алыми гребешками и перьями, полны были неодолимой решимости клевать друг друга в кровь. Впрочем, огонь был надежно запрятан в камне, огонь буйствовал в камне и, быть может, распирал его, но не был виден. Напротив, ничто не могло нарушить непобедимого холода и молчания. У Жиро была круглая спина, округлая и чуть-чуть сутулая. Быть может, от этого он смотрел слегка из-под лобья и морщил лоб. Резкие и глубокие морщины, иссекшие лоб и разбежавшиеся лучиками от глаз, казались глубже от того, что лицо его было загорелым. Трудно сказать, как стар был этот загар. Возможно, он наслоился в ту далекую пору, когда Жиро служил в колониальных французских войсках, а, возможно, лег на лицо генерала уже теперь. Так или иначе, а от загара, не столько медного, сколько угольного, лицо Жиро казалось еще более изможденным. Генерал в дымчатом френче был в сравнении с Жиро аристократически бледнолиц. Это был цвет не столько возраста, сколько касты. Вопреки возрасту Жиро выглядел строевиком, этаким колониальным воякой, чья все еще крепкая рука, сейчас затянутая в перчатку, точно была создана для того, чтобы держать эфес шпаги. Наоборот, весь вид генерала в дымчатом френче свидетельствовал: перед вами именно профессор, стремящийся постичь формы современной войны и соотнести их с принципами Гамиленна и Шлиффена. И об этом свидетельствовало не только лицо его, но и его руки, вернее, рука правая. Как-то особенно величественно и картинно он подносил ее к подбородку, и тогда было видно, как свежа и прозрачна кожа, какой аристократической голубизной отсвечивает она. Генерал был моложе Жиро лет на 15, как, впрочем, и те, кто имел честь принадлежать к его свите. На 15 лет, за которые Франция худо ли, бедно ли, но по восходящей сделала шаг от Пуанкаре к Блюму, нет, не к Даладье, а именно к Блюму, от Даладье начинался новый круг, и шел он по нисходящей к Лавалю и Петену. Жиро не годился в отцы молодому генералу. Разница в годах была слишком мала. Да и разница во взглядах, вероятно, была не такой, чтобы можно было говорить об извечной несовместимости поколений. Но идеалы Жиро существенно отличались от идеалов де Голля, то бишь генерала, а в конце концов, если и было во взглядах Жиро и генерала нечто неприходящее, а следовательно существенное, то только идеалы. Только они могли дать представление о том, как принципиальна борьба, и могут ли быть в этой борьбе компромиссы, а следовательно шансы к примирению. Если политическое родословное Жиро начиналось с Пуанкаре, то у общественной генеалогии галлистов были иные корни. Республика, как она виделась тем, кто стоял у колыбели республиканской Франции. Да, республика, а поэтому французская суверенность, немыслимая без союза с русскими. В том отнюдь неравнобедренном треугольнике, в который волею истории вписана французская государственность, Россия, Великобритания и Германия, только союз с Россией гарантирует французскую независимость. При этом союз с новой Россией в большей мере, чем когда-то с Россией старой, ибо новая сильнее, следовательно, ответственнее. Поэтому, будь на то воля Жиро и генерала в дымчатом френче, пожалуй, по-добру, по-здорову тут не разминуться. Но протокол, железный протокол, велит улыбаться, и военные улыбаются. Ну, хотя бы вот этот пышноусый генерал от инфантерии в свите Жиро, чем-то похожий на маршала Жофра, ничего не находит предосудительного, чтобы перемигнуться с молодым генералом в дымчатом френче, перемигнуться почти демонстративно, а затем даже обменяться с ним каламбурами, которые вызвали у одного и другого смех. Правда, затаенный, чтобы не поколебать более чем солидных основ, на которых держался мол. «А вот это тот самый генерал Жардан, я говорил вам о нем», — шепнул Бекетову Грабин. Казалось, сам генерал помог Грабину начать разговор, которому сегодня суждено было быть продолженным. Генерал Жордан. Генерал Жордан. Да не тот ли это, что атаковал немцев где-то у люксембургской границы, когда они пошли в обход линии Мажино? По-моему, тот.